Лиз, ты должен разорвать помолвку. Высокий симпатичный парень лет 20 на вид с удивлением и легкой озадаченностью посмотрел на меня. Я стояла напротив, сжав от волнения кулаки и глядя ему прямо в глаза. Дышать старалась размеренно и глубоко, но не совсем получалось. Сердце колотилось в груди, отбивая ребра, ведь от ответа Лиссандера, моего жениха, зависела вся моя дальнейшая жизнь. А я страсть как хотела поступать в академию, давно хотела. Это моя хрустальная мечта детства. Я специально втайне от всех изучала в библиотеке книги по зельеварению и травоведению, излазила все окрестные леса, собирая гербарий, даже ухитрилась соорудить нечто вроде лаборатории в подвалах дворца, насобирав посуды с кухни и приспособив для своих нужд, и что-то получалось, наверное. Испытывать было не на ком, и я просто складировала свои склянки с зельями, надеясь, что когда-нибудь представится возможность ими пользоваться. А пока на мне брачная татуировка, не видать поступления. Пусть мы просто помолвлены с Лиссандером, но ведь это наши родители затеяли, и вообще. Лис, конечно, хороший парень, мы нормально общались, но я его не любила и мужем не представляла совсем. Поэтому он просто обязан согласиться, ведь как шушукались слуги, моя горничная шепнула на ушко. У молодого господина соседнего герцогства имелась тайная любовь, и по обмолвкам Лисы и его мечтательному взгляду, я тоже догадывалась, что у него кто-то есть. «Терри, но я не могу», — отозвался Лиссандер, беспомощно посмотрев на меня. «Это мой долг, я наследник, и ты наследница». Я настолько погрузилась в мечты о радужном будущем и желанном поступлении в академию, что даже не сразу поняла, что он сказал. «Ну вот, значит, что?» Очнулась я и возмущенно посмотрела на него. «Лис, но ты должен!» — настойчиво повторила я и даже топнула ногой от избытка эмоций. «Нет, ну не может быть, чтобы я зря проделала весь этот путь сюда!» Тайком сбежала из-под надзора родителей, долго готовилась, складывала любимые драгоценности в отдельную шкатулку. «Нет, конечно, стипендию мне будут выплачивать, но надо еще до города доехать, а до него 2 дня пути. Я вообще собиралась от Лиссандера поехать прямиком в академию, сразу. А он говорит, что не может. Как не может?» Я обиженно выпятила губу и осуждающе посмотрела на парня. «Почему? Мы же не любим друг друга. И вообще, я знаю, у тебя девушка есть». Я обвиняюще ткнула в него пальцем. «Женись на ней». Лис вздрогнул, его взгляд на мгновение стал виноватым, и он отвел глаза. «Я не могу, Терри», — промямлил герцог и переступил с ноги на ногу. «Мне не позволят, она ниже по положению». Я широко улыбнулась. «Ну так женитесь тайно», — невозмутимо парировала я. «Все влюбленные так делают». «Терри», — воскликнул Лис и даже отступил на шаг. «Что ты такое предлагаешь? Так благородные люди не поступают». «Ты ее любишь?» Я нахмурилась и уперла руки в бока. Парень смешался, и в тусклом свете светильников я заметила, как слегка порозовели его щеки. Мы стояли в одной из дальних гостиных на первом этаже старинного особняка, где Лис жил вместе с опекуном. За окном уже сгустился вечер, и обратно домой я уж точно не успею. «Ничего, переночую у Лиссандера, а утром...» «Вот метла ломаная, сначала надо уломать его, разорвать помолвку». Лис тем временем вздохнул и признался. «Люблю». «Хочешь жениться?» — продолжала я допрашивать. «Хочу», — сдался Лис. «Вот», — обрадовалась я. «Женись на ней, и наша помолвка разорвется», — радостно подвела я итог беседе. Лиссандер прикусил губу и покосился на меня. «Лорд Арис не обрадуется», — опасливо сообщил он то, что я и так знала. «Все-таки обязательства перед родом и все такое». Я пренебрежительно фыркнула. «Ну, позлиться и перестанет. Ничего ведь не изменишь, брачный обет и не разорвешь. Мы договорились, да?» Я вернулась к изначальной теме. «Ты расторгнешь помолвку?» «Зачем тебе это, Терри?» Парень с подозрением уставился на меня. «Тоже влюбилась, что ли?» «Да богиня упаси!» Открестилась я и, поколебавшись, все-таки призналась. «Хочу в академию поступать». «У тебя же дара нет», — удивился Лиссандер. «Ну и что?» — я упрямо нагнула голову. «Я умею зелья варить и травы собирать. Этого хватит, чтобы поступить на ведьминский факультет. Ну или на крайний случай на знахарский, нехотя поправилась я. Хочу и все. Лис, я с детства мечтаю об этом. Это же академия!» С придыханием и восторгом протянула я, а перед глазами уже мелькали аудитории, коридоры, лаборатории. «Там так здорово учиться, там свобода, никто не диктует, как мне жить, что носить и куда ходить». Я скривилась. «Давай утром поговорим, ладно? Твои знают, где ты?» — уточнил Лиссандер. «Ты что, с ума сошел? И не вздумай никому говорить!» Переполошилась я и пристально уставилась на него. «Я не вернусь обратно», — категорично заявила я лису и скрестила руки на груди. «Вот завтра возьмешь эту свою зазнобу, пойдем в ближайшую часовню матери-богини и поженитесь. А я поеду в академию», — весело изложила я свой идеальный и простой план. «Тересина, какой ты в сущности еще ребенок?» — вздохнул Лиссандр и покачал головой. «Ладно, как пожелаешь», — не стал настаивать он. «Пойдем, устрою тебя в гостевой спальне. Повезло, что лорда Ариса нет, уехал куда-то по делам». Тихо взвизгнув от избытка эмоций, я повисла на шее у лиса, чмокнув его в щеку. «Спасибо, спасибо! Ты лучший, я не забуду твоей доброты!» Я от души поблагодарила его, уже предвкушая, как приеду в академию, подойду к воротам и сразу в приемную комиссию. Пребывая в мечтах о недалеком будущем, я за лисом дошла до спальни, быстро умылась, скинула одежду и юркнула под одеяло, сладко зевнув, закрыла глаза и нырнула в сон. Все складывается просто отлично. Только вот я никак не могла предполагать, что мои планы пойдут прахом из-за одной крайне упрямой и занудной личности, вздумавшей во что бы то ни стало исполнить долг перед родом.